Важным пунктом первой осенней сессии городского совета стало предложение приобрести современный мусоровоз. Предложение было подготовлено командой специалистов высокого уровня. Викторсон и Вармен провели тайные совещания с своими соратниками и, как следует, подготовились к бою. В городском совете Оброки заседали 25 членов. Из них к партии Викторсона принадлежали 12, а к партии Вармена — 13. Равновесие поддерживалось тем, что в серьезных вопросах, как правило, находилась маленькая группка, которая по личным причинам шла своим неисповедимым путем. Настал день заседания. Директор кладбища Вармен занял председательское место. Стену за его креслом украшал гобелен, выполненный по многократно увеличенному произведению «Древняя Швеция» архитектора XVII века Эрика Дальберга, представляющему город Оброку того времени. Это была какая-то кучка убогих домишек, сгрудившихся вокруг башни собора, высота которой была явно преувеличена, ибо на картине она устремлялась прямо в небесную высь. Выглядело это как жезл бога отца, которым он в судный день при желании мог поднять к себе всю Оброку. На этом эсхатологическом фоне красовалась багровая физиономия Вармена с косо срезанным носом. Заседание шло быстро. Мусоровоз значился последним пунктом повестки дня. Начальник городского финансового управления открыл дискуссию, указав на важность покупки грузовика, которую я особо обозначил как социальную потребность. Покупка мусоровоза, тут же отметили сторонники Вармена, вызовет в ближайшем будущем повышение налогов. Расходы можно покрыть из резервных фондов, доказывали сторонники Викторсона. Но эксплуатация и ремонт обойдутся дороже, чем предполагается, отвечали сторонники Вармена. Город, который динамично развивается, — настаивали приверженцы Викторсона, — должен придерживаться современных санитарных стандартов. Благие речи, пожелания, — возражали приверженцы Вармена, — но в действительности речь идет о том, чтобы взвалить на город расходы, которые лягут на плечи налогоплательщиков. — Вот уж нет, — смеялись викторсоновцы. Больше похоже на то, что владельцы частных грузовиков возражают против того, чтобы город взял вывоз мусора в свои руки. Наконец, некая депутатка городского совета, сторонница Вармена, она была замужем за скромным владельцем частного грузовика, попросила слова и в полном соответствии с своим темпераментом держала правило, что нападение — лучшая защита. «Как может Викторсон, — заявила она, — говорить о социальных потребностях? Он, который жалкого просителя со злобными проклятиями выгнал в зашей». Обиженные сторонники Викторсона, естественно, возмутились, но она настойчиво продолжала. «И еще того, кто только что вышел из заключения?» «Ну-ну», — отозвался Вармен и потянулся к молоточку. «Спокойнее, фрау Ларсон». «А тот потом взял и повесился», — победоносно закончила фрау Ларсон и спокойно села. Тут заговорили все наперебой. Двое рассудительных мужчин из обеих партий поспешно о чем-то совещались. Когда председатель наконец навел порядок, один из этих рассудительных мужчин предложил отложить этот пункт, с чем его коллега из другой партии согласился. Председатель спросил, можно ли считать это общим мнением городского совета, и оба представителя сторон кивнули. Так что этот пункт перенесли на следующее заседание, и дискуссия закончилась. Сразу после этого Вармен созвал собрание своих сторонников с закрытыми дверьми в малом зале. «Что за манера так глупо выкрикивать?» — огорченно начал он, едва они собрались. Рассудительный советник, который предложил отложить вопрос, имел серьезные опасения насчет последствий нынешнего происшествия. Он был экспертом по процессуальным вопросам и знал абсолютно все о том, как положено решать проблемы. «Это совершенно против правил», — сердито выговаривал он фру Ларсон. «Так просто нельзя. Если нет доказательств, лучше промолчать». «Мне промолчать?» — воинственно возразила фру Ларсон. «Никогда в жизни». Но выступать с необоснованными обвинениями, необоснованными, очень даже обоснованными, секретарша Викторсона, дочь племянницы моего мужа, все слышала и видела. Я все это уже слышал из совершенно иного источника, — осторожно заметил лидер городских профсоюзов. Похоже, это действительно правда. Рассудительный советник так тяжело вздохнул, что и камень бы прослезился. «Правда или неправда, — заметил он, — дело не в этом. Тут идет речь о вмешательстве в личные дела Викторсона. Это нам не к лицу. Это не касается городского совета как такового». Выражение «как такового» всегда производило впечатление. Смысл этого выражения туманен, но впечатляет. На минуту воцарилась тишина. «Откуда вы знаете, что это было его личное дело?» — неожиданно спросил молочник. «Возможно, это касалось и города. Многие ходят в контору Викторсона по вопросам городской жизни. Я и сам туда к нему ходил по такому поводу». Вармин сидел молча и ждал только возможности завершить дискуссию. С тех пор, как он привлек всеобщее внимание, выбросив швейную машинку, он изо всех сил сопротивлялся тому, чтобы из скандалов делать политические аферы, и теперь он счел нужным вмешаться. «В том-то все и дело», — перебил он. «Если дело было личным, то мы с ним не имеем ничего общего, но если дело касается города, тогда совсем другое дело. Лучше всего нам спросить самого Викторсона». «Он наверняка еще здесь», — отозвался рассудительный советник и услужливо вскочил. «Я пойду позову его, ладно?» Викторсон он и в самом деле еще застал. Тот как раз беседовал с репортером местных новостей из окружной газеты, которому предстояло писать отчет о заседании совета. Викторсон настаивал, чтобы в заметке обязательно упоминалось, что фру Ларсон нанесла ему беспардонное оскорбление. Репортер Остлун обещал, что напишет о грубом оскорблении. Он был осторожным и рассудительным, его доходы зависели от инвестиций местных коммерсантов. Когда Викторсон в сопровождении рассудительного советника предстал перед неприятельским лагерем, он зло покосился на фру Ларсон, на что она ответила тем же. Потом повернулся к Вармину, который задал ему подготовленный вопрос. «Наш с Ботмером разговор носил исключительно личный характер», — не раздумывая, заявил Викторсон. «Не понимаю, почему, фру Ларсон, будьте так любезны не обвинять меня в том, чего я не говорила?» — перебила его фру Ларсон. «Я только сказал, что он пришел просить помощи, разве не так?» Викторсон растерянно сглотнул, потом напрягся и заявил. «Нет, все было не так. Ботмер не пришел просить меня о помощи. Он принялся упрекать меня в том, что 2 года назад я не захотел одолжить ему денег, чтобы он избавился от обвинения в растрате имущества клиентки. Я ему ответил, что и не мог, и не хотел. Потом он повел себя так, что мне пришлось его вышвырнуть». «Это все содержание вашей беседы?» — спросил Вармин. «Да, это все». «В таком случае», — заявил Вармин, заглушая недовольное ворчание фру Ларсон, — «мы от имени нашей фракции должны выразить сожаление, что это стало достоянием публичного внимания». Собрание молчало. Политические лидеры поклонились друг другу, и Викторсон удалился. «Но все-таки», — начала фру Ларсон, — «фракция как таковая», — начал рассудительный советник, — «замолчите», — рассудил их Вармин. «Нам придется удовлетвориться ответом Викторсона. Ничего больше мы из него не выжмем. Ссора носила личный характер, а теперь нам пора расходиться». На другой день Аброка узнала, что произошло. Местная газета возбудила всеобщее любопытство фразой о грубом оскорблении, нанесенном фру Ларсон. Люди обращались к знакомым советникам, чтобы узнать, в чем было дело. Советникам пришлось немало постараться, чтобы проинформировать всех желающих об обвинении и ответе Викторсона. Все это детально обсуждалось в дебатах за столами Плазы, главной биржи сплетен в городе, и общественное мнение склонялось на сторону коммерсанта. «Обвинить кого-то в том, что он не захотел помочь преступнику избежать законной кары, нет уж слишком», — заметил главный здешний оратор, подобрительный гул окружающих, собравшихся на кофе со сдобными булочками. Прокурор Эк совершенно по другому делу встретился с молочником в его заведении, и тот повторил заявление Викторсона слово в слово, будто читая протокол. «Никогда не соглашусь с его политическими взглядами», — сказал молочник. «У меня совсем иные взгляды, но в этом случае...» «Значит, Ботмер не пришел к Викторсону? И зачем иным? Только поругаться?» «Только и исключительно!» «А в чем он его упрекал? В том, что ему не помогли замести следы преступления? Но уже все имеет свои границы!» Прокурор согласился, что все имеет свои границы, но никак не мог смириться с тем, что услышал. Он полностью и безоговорочно верил своему собственному объяснению самоубийства Ботмера. Огромное разочарование после грубого отказа в просьбе о помощи. Но это объяснение никак не совпадало с тем, что говорил Викторсон. Объяснение Викторсона исключало основание к самоубийству. Прокурор решил проанализировать события с своей точки зрения и добиться правды. «Никогда нельзя знать точно, какие именно мотивы привели его к самоубийству», — сказал он себе. «Какое-то краткое помутнение рассудка, внезапное смятение, но самоубийство в любом случае остается фактом». В тот вечер он несколько раз разобрал все от начала до конца и пытался при этом смотреть на события с разных сторон. Жена поинтересовалась, что у него за заботы, но вместо ответа он только что-то буркнул. К этому она уже привыкла и оставила мужа в покое. Уже пора было идти спать, когда прокурор определил свое отношение к происшедшему. Но его все еще беспокоило, что Викторсон не сказал всей правды о своем разговоре с Ботмером. Там должны были прозвучать куда более острые слова, которые лишили Ботмера надежды и привели к мыслям о самоубийстве. «Да, я понимаю Викторсона», — подумал прокурор и задумчиво махнул рукой. «Есть вещи, о которых говорят, и есть такие, о которых лучше промолчать. В конце концов, политики — это отдельная каста». «Что с тобой, дорогая?» — спросил он жену. «Весь вечер ты такая тихая».